Глава 19. Хорватия. Как ни противилась этой поездке Роксана, ничего сделать не смогла. Она, как маленькая, даже пыталась пить ледяную воду, но горло не болело, насморк не появлялся. И чувствовала себя великолепно. Дети тоже были веселы и здоровы. Кроме того, они теперь с нетерпением ждали подарков из Хорватии. Дубровник, где проходила выставка, встретил теплым дыханием Адриатического моря. По улицам ходили подтянутые длинноволосые девушки. Они были настолько хороши, что у парней, накачанных, спортивных, дух захватывало. А может, захватывало дух от весеннего пьяного воздуха моря. Как винные пары проникала страсть в легкие, и уже ни о чем другом не думалось. 3,5 напряженных дня. Из аэропорта их завезли в гостиницу лишь для того, чтобы они могли оставить там свои вещи, и потом прямой наводкой в выставочный центр. Возвращались поздно, на том же служебном автобусе. Роксана смотрела на вечерний город, который, казалось, крутил курортный роман со всеми приезжими. Хотелось побродить по его древним улочкам, посмотреть монументы. Но после ужина в ресторане поняла, что сил хватит только дойти до номера. Николай проводил, попрощался и галантно испарился. Почему-то стало обидно, горько и досадно. Даже не на него, на себя. Потому что сама себе придумала, сама себя настроила. Небольшой, но очень уютный одноместный номер. Она разделась, приняла душ, прочитала пару страниц документации и вырубилась. Проснулась рано. Окна номера выходили на море. Лазурный шелк воды колыхался под дуновением шалуна ветерка. Натянув легкие летние брюки и светлую блузку, она вышла из отеля. Было еще рано. Целый час до завтрака. А потом их снова ждет напряженный день. Как морская звезда, раскинув руки в разные стороны и расставив ноги, подставив лицо ранним солнечным лучам, она зажмурилась от удовольствия. Релакс. Морской бриз покрывал кожу тысячи мелких невесомых капелек. Губы стали солеными. Рядом прошел человек. Остановился. Не открывая глаз, она спросила. «И зачем вы здесь?» «Мне сказали, что на берегу пожар. Пришел тушить». В голосе послышалась улыбка. Николай присел на еще влажный песок и молча наблюдал то ли за морем, то ли за женщиной. Но время, неумолимо жестокое время, ускорялось с каждой минутой. И вот уже надо было покидать берег. Ветер игрался с золотыми прядями, подвивая их и забрасывая вперед. Они шли молча, держась за руки, как дети. Слова излишние. И снова работа. Напряженная работа. А потом вечерний автобус, ужин. Она стояла на балконе и слушала колыбельную моря. «А завтра», — загадала она, — «завтра я обязательно пойду гулять по городу». Осталось 2 дня. Завтра и послезавтра. А потом обратно. Перед сном она поговорила с детьми, послушала их жалобы друг на друга. Выслушала в очередной раз Криса, что он думает про эту поездку. Крис был против. Нет, не против самой поездки, но ему совсем не нравилось, что его соперник находился рядом с ней. И хотя Роксана ему четко сказала, что ее с Крисом связывают только дети, он считал себя ответственным за нее в том числе. Этот день выдался сложнее предыдущих. Все это время около их стенда крутился юркий паренек в черном классическом костюме. Сегодня парнишка пришел не один, а с целой делегацией. Первое, что бросалось в глаза, как гости смотрели на Роксану. Здесь она замечала на себе оценивающие и заинтересованные взгляды. Мужской пол, как мухи на мед, слетались на червоное золото волос. Недаром в средние века женщины с такой редкой красотой сжигались на кострах по обвинению в колдовстве. Ей досталась важная роль. Именно к ней обращались за разъяснениями, а не к руководителю делегации или кому-то другому. Роксана вызубрила на зубок все характеристики представляемых экспонатов. Было подписано рекордное число контрактов. В принципе, можно и расслабиться, ибо цель достигнута, план выполнен и даже перевыполнен. И вот в предпоследний день пришла целая немецкая делегация. Деловой подход был виден сразу. Немцы привыкли в женщинах видеть бизнес-партнеров. Никаких комплиментов. Не дай Боже, обвинят потом в сексизме. Только о работе шла речь. Но кто же может запретить любоваться прекрасным? И она то и дело ловила мимолетные заинтересованные взгляды. Еще один контракт. Самый важный и самый крупный. Глава делегации на радостях отпустил всех пораньше, оставшись один. «Прогуляемся по городу?» — запросто спросил Николай. «Я расскажу вам историю города. Хотите?» «Хочу», — ответила наша героиня. «Ну так слушайте. Началась история еще в Древней Греции. Был такой город Эпидавр, и населяли его переселенцы с Пелопоннеса. Они образовали здесь свою колонию, жили мирно, никого не трогали. Но однажды постигла их беда. Налетели на них авары и славяне. Иларийцы, так звали этот древний народ, мужественно боролись против коварного врага. Но авары тем и жили, что грабили чужие земли. Налетали, как саранча, уничтожая все на своем пути. Никого не жалели. Мужчин убивали, женщин в плен брали. Мирные оседлые иларийцы не смогли противостоять врагам. По улицам текли реки крови, они стекали в море, и море окрасилось в красный цвет. По утрам трава покрывалась алыми росами. Мужественно боролись с захватчиками, но не оставалось сил у защитников. А сдаться на милость победителя не позволяла гордость. Не для того они сюда пришли. Мужчин почти не осталось. Тогда женщины решили спасти своих детей, чтобы те выросли, и отомстили оккупантам. И вот под покровом ночи, похватав лишь то, что можно на себе унести, перебрались они на остров Лаос. Место им понравилось, назвали поселение Рагуза и провозгласили Дубровницкую республику. Хорошо был расположен остров. Незаметно никто не мог на него пробраться. Раненые залечили свои раны, дети повзрослели. Народ становился все богаче. Жители Рагуза вынесли урок из своего бегства. Начали тренироваться, учились защищаться. Сильный, красивый, богатый народ. Позавидовали ему венецианцы. Появился у них коварный план — захватить остров. Они уже не раз засылали лазутчиков, да те все докладывали, что нельзя напасть на остров. Надежная охрана у города. Не спят сторожа ни днем, ни ночью. Жил в то время в городе священник по имени Стойко. Каждый вечер он молился в церкви. И вот однажды, во время молитвы, явился к нему святой Власия. Рассказал святой Власия, что скоро высадятся на их остров гости из Венеции, якобы для того, чтобы пополнить запасы пресной воды, мяса и хлеба. Но то будут не купцы, а солдаты, которые хотят захватить остров. Сказал и растворился в воздухе. Вскочил Стойко, выбежал из храма. Туда, сюда, что делать? Утром пришел на совет и рассказал о своем видении. А вскоре дошли новости, что действительно к ним собираются венецианцы. Собрал совет народное ополчение. Укрепили они городские стены и стали ждать непрошенных гостей. Те себя долго ждать не заставили. С первых баталий стало ясно, что не купцы пожаловали. Отстояли жители свой город, а святому Власию построили храм. Теперь каждый год, 3 февраля, вспоминают они тех, кто спас их город от разрушения. Накануне перед собором Дубровника, и Николай показал на храм, перед которым они стояли, выпускают белых голубей. Роксана подняла голову и смотрела на это, не похожее ни на православные храмы, ни на католические соборы, здание. Оно напоминало ей замок в стиле барокко. Прямоугольное строение с колоннами, поддерживающими мансарду со стороны входа. На равном расстоянии друг от друга по периметру крыши стояли святые. «А откуда вы знаете историю города?» — спросила она. Николай улыбнулся. «Я знаю все, Вот, послушай, как красиво сказано. Хорватия цвета индиго, лазурного неба полет, в рассветное утро интрига, внезапного времени ход. Старс Валерий. Она послушно брела за ним по извилистым улочкам. Они то приближались к морю настолько, что чувствовали его поцелуй на своих губах, то забредали в кварталы, где трещали цикады, перебивая друг друга. Вдруг оказывались на шумной, запруженной туристами и местными улочке, а потом снова подошли к морю. Николай рассказал ей про эти улицы, здания, памятники, и ей казалось, что ему здесь знаком каждый камень. «А где наша гостиница?» — неожиданно спросила она. «Культурная программа — это замечательно, но неплохо было бы получать информацию дозированно, а то слишком много для одного раза». «Надоело слушать?» — спросил он, и в его голосе послышалась обида. «Нет, просто мы придем в следующий раз, и вам нечего будет мне рассказать». Мужчина засмеялся. «Поведай-ка мне, что у тебя отложилось из моего повествования?» Роксана смутилась. В самом деле она неплохо запомнила легенду про святого Власия, но чем больше слушала, тем меньше запоминала. «Ну вот видишь, я могу заново завести пластинку, и для тебя это будет звучать, как незнакомая песня». «Прости», — прошептала она. Ей стало стыдно, как нерадивой ученице. Но Николай ничего не ответил, а просто взял ее за руку. Теперь они шли молча, слушая шум улиц. «Я устала», — наконец проговорила она. «Верю», — и он улыбнулся. «Возвращаемся в отель?» «Угу. Он далеко?» Ноги с непривычки ныли. Хотелось стянуть туфли, стянуть узкую юбку. Но вместо ответа Николай показал рукой настоящее перед ними высокое здание. Роксана недоуменно посмотрела в указанном направлении, склонила в бок голову, нахмурилась. И лишь после того, как они сделали несколько шагов и завернули за угол, она увидела, что это и есть их гостиница. «Посидим в баре. Совсем чуть-чуть. Я предлагаю выпить Кир-Рояль». «Я не хочу алкоголь. Это шампанское с сиропом. Поверьте, очень вкусно. Я могу угостить женщину, которая мне нравится?» Негромкая музыка, разноязычная речь, легкий напиток. Появился пианист, заиграл джаз. Несколько человек пошло танцевать. Николай взял ее за руку. «Позвольте пригласить». Он прижал ее спиной к своему животу. Его дыхание смешивалось с персиковым вкусом напитка, еле заметным запахом шоколада и табака. Крепкая мужская ладонь лежала на животе. Легким надавливанием он подсказывал, куда следует двигаться. Волна вправо, волна влево. Ее руки лежат на бедрах. А ей кажется, что они болтаются, как плети. На самом деле она, как кошка, месит тесто, то слегка сожмет, то распустит ткань на юбке. Она представляет, что на ней длинное в пол, струящееся платье из серебристой ткани, а не деловой строгий костюм. Партнер настолько близко, что она сквозь ткань чувствует жар его тела. Танец мужчины и женщины. Строго и откровенно одновременно. Движения плавные, в такт музыки. А сердце будто колотится о мембрану джембе. Африканский ударный инструмент. Ей хочется отойти, освободиться из капкана его рук. Но вместо того, чтобы отцепить их, она хватается за его руку, как за спасительный якорь. Ноги не держат. И если он ослабит хватку, она упадет. А музыка заползает в вены, заставляя бурлить кровь. Вечер закончился, бокал опустел. Он не предлагал ей повторить, а она сама не просит. Душа требует продолжения банкета, но разум, холодный и расчетливый, напомнил, что завтра надо рано вставать, и напиваться не следует. Ковровая дорожка цвета бордо заглушает шаги. Они остановились около ее номера. «Спасибо, что проводили. Спокойной ночи», — как можно спокойнее пытается произнести. «Как понять этого мужчину? Он предлагал ей выйти за него замуж, а сейчас даже не сделал попытки поцеловать. Не мужчина, а сундук с секретом. Открыла дверь, зашла. Но закрыть дверь не удалось. Помешала нога. Его нога. Зашел, развернул к себе лицом. «Неужели ты ничего не почувствовала?» «Ничего не почувствовала?» «Я не евнух, я не давал обет безбрачия», — шептал он, фиксируя взгляд. Его глаза терялись в темноте. Его рука у нее на затылке, заколка расстегнулась или ее расстегнули. Волосы, почувствовав свободу, рассыпались по плечам. Она уже не видит его глаз, они слишком близко. Она видит его губы, бессовестно желанные, влажные. «Нет!» Тонет в поцелуе, нежным и страстным одновременно. Язык раздвигает губы и проникает глубоко, не оставляя времени на размышления. Мозг заставляет вытолкать наглого пришельца, но похоже, что язык не договорился с ним и тупо игнорирует команду сверху. И вот уже два языка общаются между собой, направляя сигналы сердцам. Всемирный коварный заговор тела против разума. Ноги предательски подкашиваются, руки смыкаются на мужской шее. Мозг вопит: «Остановись немедленно! Если не остановишься ты, не остановится он!» Душа тихонько ойкает. «А тебе не все ли равно? Расслабься!» И она отпускает поводья. Чувствует, как освобождается дыхание. По ногам скользит юбка, плавно опускаясь к ногам. И в этот миг ее подхватывают сильные руки, и она плывет вглубь номера, туда, где стоит большая кровать. Прохладная простыня приятно распахнула объятия. «Николай, не надо!» — прошептала, но слова утонули в его дыхании. Он раздевал ее, подобно ребенку, снимающему фантик с любимой конфеты, в предчувствии любовной сласти. Не торопился, растягивая удовольствие. Сопротивление ее рук пресек, сжав оба запястья одной рукой, подняв над головой. Опустился рядом, прошептал: «Не мешай мне наслаждаться моментом. Уже ничего не изменить». Голова кружилась. Дикие животные инстинкты поднимались из чрева, будоражили кровь, спускали с цепей желания. Первородный крик дикой кошки, подвывание волчицы, рычание самца — все слилось в едином звуке. Кожа горела от прикосновений. Тело в его руках становилось податливым, будто искусный мастер работал с пластилином. Пальцы скользили по бугоркам мышц, ногти царапали гладкую кожу. Первобытное. Безумие пещерного человека, когда все подчинено единому закону жизни, когда незнакомо понятие стыда, когда нагота так же естественна, как шерсть на теле животного. Мозг попытался посмотреть, что происходит, но ужаснулся от увиденного и заткнулся в немом протесте. Она плавилась, как сыр от нагрева. Он крепчал, как сталь в ледяной воде. Вдруг он отвлекся. Сел. Она посмотрела на прекрасное творение природы. Запах мускуса возбуждал, пробуждая инстинкты к размножению. Она натянула на себя одеяло, осознавая свою наготу. «Убери его. Мне тебя не видно. А я любоваться хочу», — пробурчал. «Друга одену. Не будешь слушаться. Ответственность за будущее поколение будет лежать на тебе». И завертелось все сначала. Его губы накрыли ее. Его ноги по-хозяйски вклинились между ее бедер. Ее пальцы гладили шелк его волос. Она вздрагивала, скулила, извивалась. И вдруг одним движением он повернул ее на живот, подчиняя полностью своей воле, своему желанию, заставляя ее тело прогнуться и вытянуться так, как надо ему, не позволяя спорить. Она вобрала его, захватила в плен, не желая выпускать. И теперь уже он подчинялся ее власти, ее воле. Единение тел, единение дыхания, единение сердец. Она лежала на его руке. Сил не было дойти до душа. Душа пела, мозг бурчал, а телу было уже все равно. Каждая мышца подрагивала, наслаждаясь выпуском энергии. — Ты действительно девочка-огонь, — прошептал он. — Ты уходишь? — спросила и замерла. Испугалась. Испугалась, что останется одна, один на один со своими чувствами, разбуженными инстинктами, освобожденной энергией. А должен — усмешка. А знаешь японскую легенду про женщину-лису? Она отрицательно покачала головой. Говорят, что живут на земле женщины-лисы. Они питаются энергией молодых людей. После ночи, проведенной с женщиной-лисой, мужчина быстро увядает и стареет, потому что она забирает его молодость. Ты — моя лиса. Но я так просто молодость свою тебе не отдам. По крайней мере, не за один раз. И она увидела, как его губы снова приближаются к ней. Ты сладкая на закате. Надо узнать, отличается ли твой ночной вкус от рассветного. Не мечтай. Я остаюсь спать здесь. Сейчас я буду громко-громко храпеть. Успевай уснуть. Она повернулась к нему спиной, подобрала ноги к животу, сложила ладошки под щеку. Его торс прижался к ее спине. Если бы на солнце был сегодня выброс, вряд ли он был бы ярче блеска ее глаз. Губы непроизвольно улыбались. Румянец покрывал щеки. «Из тебя плохой шпион», — прошептал он и притянул к себе за поцелуем, когда они вдвоем готовили стенд к открытию. «Кхм-кхм!» — раздалось рядом. «Это руководитель делегации». Он недовольно посмотрел на Роксану. «Роксана Александровна, вы на сегодня можете быть свободны, а то вы к нам слишком много посетителей привлекаете. Они к вам, как к золотой пчелке, летят. Нам хватит уже контрактов. А вы, Николай Михайлович?» «Ну, я тогда тоже не нужен. Роксана Александровна представляет мое подразделение». И, не дав возразить начальнику делегации, он, подхватив женщину под руку, потащил ее к выходу. «Отпусти!» — шипела она. «И не мечтай. Мы сейчас пойдем с тобой в отель закончить начатое вечером, а потом отправимся покупать подарки». «Николаша!» — раздалось рядом. И тут же длинноногое создание повисло у него на шее. «Николай!» — послышалось следом. «Мы вот с Марианочкой решили тоже недельку на море провести. Вы ведь можете задержаться? Анатолий Николаевич сказал, что предоставляет вам недельный отпуск». Как будто ледяная волна обрушилась на голову и оглушила Роксану. Она повернулась и быстро застучала каблучками. «Бежать, бежать, быстрее бежать! Вот дура, идиотка! Нашла кому поверить!» «Роксана, стой!» — Николай дернул ее за руку. «Ну нельзя же так. Я сейчас позвоню дяде». «Не надо, Николай Михайлович. Хорошенького помаленьку. Мне было хорошо с вами. Надеюсь, что вам со мной тоже. Вы своего добились. Вы выиграли пари. Всего хорошего». Вскинула гордо голову, тряхнула золотой гривой и пошла, кусая губы до крови, чтобы не разреветься.